Вот они на мосту. Ворота широко раскрыты. Они останавливаются. О, они хотят бросить его в ров. Ариана и другие женщины, обезумев от страха, крича и отчаянно жестикулируя у окон. «Нет, нет, на помощь! Не убивайте его! Спасите! Нет, нет! Только не это! Только не это!» Кормилица. «Они не слышат, но их толкают другие». Ариана. «Он спасен!» Кормилица. «Они войдут! Они у ворот, ведущих во двор!» Крики толпы, увидевшей у окна женщин. «Отоприте! Отоприте!» Затем пение. «Откройте нам ворота, мы Богом молим вас, свеча его потухла, огонь его погас». Кормилица и другие женщины, обращаясь к толпе. «Мы не можем, дверь заперта». Они ломают ее, она поддается. «Слушайте, они все входят, поднимаются на крыльцо, будем осторожны, они пьяны». Ариана, «Я открою дверь». Женщины, обезумев, умоляют ее. «Нет, нет, Ариана, они пьяны, будьте осторожны, они приближаются». Ариана. «Не бойтесь ничего, не идите, я пойду одна». Пять женщин спускаются с лестницы, ведущей к окнам, отходят вглубь залы и стоят там, тесно прижавшись друг к дружке, в положении боязливого ожидания. Ариана, за которой следует кормилица, направляется к двери, обе половинки которой раскрывает настежь. Слышен шум толпы, поднимающейся по лестнице, гул, пение, смех при красном освещении факелов. Наконец в зале показываются люди и всю наполняют ее, но еще не переступают через порог. Это крестьяне. Одни дикие на вид, другие радостные и робкие. Их одежды вследствие борьбы в беспорядке, они несут синюю бороду, крепко скрученного веревками, и на мгновение останавливаются в недоумении при виде Арианы, которая стоит перед ними спокойная и восторженно величавая, между тем, как из глубины, из толпы крестьян, наполняющих лестницу, и еще не видящих, что происходит, доносятся крики, ропот и смех. Вскоре все крики смолкают, уступая шепоту удивления и любопытства. В тот же миг, когда толпа показывается в дверях, пять женщин в глубине залы, тихо и как бы уступая инстинкту, опускаются на колени. Старый крестьянин снимает фуражку и мнет ее в руках со смущенным видом. «Сударыня, можно войти?» Один из крестьян, несущих синюю бороду. «Мы приносим вам этот узел». Другой. «Он не причинит уж вам большого зла». Первый крестьянин. «Куда прикажете нам положить его?» Другой. «Положим его в этот угол». Третий крестьянин. «Поднимите ковры, он покрыт грязью, он запачкает вашу мебель». Опускают на пол синюю бороду. «Вот вам он. Больше ворчать не станет. Мы справились с молодчиком как следует, немало было с ним возни». Другой крестьянин. «Есть у вас оружие, чтобы с ним покончить?» Ариана. «Да-да, не сомневайтесь». Крестьянин. «Хотите, чтобы вам помогли?» Ариана. «Нет надобности, мы уж сами прикончим». Третий крестьянин. «Особенно хорошенько стерегите, чтобы он не убежал». Открывая грудь. «Смотрите, что он мне сделал». Другой. «А мне? Посмотрите на мои руки. Вот сюда вошло, а отсюда вышло». Ариана. «Вы герои. Вы наши спасители. Оставьте нас на минуту. Мы отомстим за себя. Уходите. Теперь поздно. Завтра вы вернетесь. Возвращайтесь в деревню и поухаживайте за вашими ранеными». Старый крестьянин. «Хорошо, хорошо. Известно, что надо сделать. Сударыня, простите за слово, но вы слишком прекрасны. Прощайте, прощайте». Ариана, закрывая дверь. «Прощайте, прощайте, вы спасли нас». оборачивается и видит женщин на коленях в глубине залы. «Вы стояли на коленях». Приближается к синей бороде. «Вы ранены?» «Да, вот течет кровь. На шее рана». «Это не опасно, рана не глубока». «И на руке». «Раны на руках никогда не бывают серьезными». «А вот здесь кровь все еще струится. Ладонь пробита насквозь. Ее надо перевязать раньше всего». В то время, как Ариана это говорит, шесть женщин приближаются одна за другой, не говоря ни слова и нагнувшись, становятся вокруг синей бороды на колени. Селизетта. «Он открыл глаза». «Мелисанда. Он бледен».